небосклоне. Вспомните хотя бы иногда, что на ясном звездном небосклоне где-нибудь горит твоя звезда. Мы с судьбой своей играем в прятки, с головой сидим в проблемах мнимых и друзей теряем без оглядки. Самых верных, преданных, любимых. В суете мы кружимся нелепо и не замечаем никогда, как однажды зимней ночью с неба скатится погасшая звезда. Думаем, живут себе в сторонке, где-нибудь еще по жизни бродят бывшие мальчишки и девчонки. В это время навсегда уходят. Мечемся в сомнениях, живем ласковые, грубые, простые, загораясь, гаснут день за днем маленькие звездочки земные. Вьюга кружит ночью в тишине, заметая все, что было с нами. Звезды ярко в синей вышине светят голубыми огоньками.